Глава 45. Маска дракона. Очнулся ли Гастаев от пронизывающего холода? Медленно открыл глаза и щурясь огляделся. Его окружали высокие стены, сложенные из больших серых камней. Вдоль стен стояли массивные черные лампады, в которых пылал и дымил огонь. Лампад было много, но вокруг все равно стоял полумрак. Место напомнило Никите какой-то древний языческий храм. Сам он был подвешен за руки вдоль широкой мраморной колонны. Его запястья были опутаны толстыми ржавыми цепями. Ноги сковывала короткая цепь, продетая сквозь толстое кольцо, вделанное в основание колонны. Похоже, он висел так давно, поскольку рук не чувствовал вообще. Суставы затекли, хотелось пошевелиться, размять конечности. Но все его попытки сделать это ни к чему не привели. А ведь раньше он легко разорвал бы цепи. Проклятый Илларион! Никита повернул голову. У стены храма на широком каменном алтаре лежал Игорь Лапшин. Его руки и ноги были растянуты в стороны и прикованы за запястья и щиколотки к алтарю. Вид у него был истерзанный. Бледное и осунувшееся лицо покрывало щетина, грудь часто вздымалась. Игорь был в сознании и с ума сходил от страха. «Игорь!» — позвал его Никита. Лапшин с трудом оторвал от алтаря голову и взглянул на него. «Очухался!» — дрожащим голосом произнес он. «Они тебя схватили!» «Что тут творится?» — спросил Никита. «Я не знаю. Я сидел у Лизы, мы пили кофе, а затем я отключился и проснулся уже здесь. Сначала меня подвесили к колонне, как тебя, а сегодня вот перенесли на этот камень. Сказали, что принесут в жертву. Мне так страшно, Никит». «Кто сказал?» «Женщина. Они зовут ее Алексой». Никита тихо выругался. «Как же ты попался на удочку Лизы? Ты ведь читаешь мысли людей». Я совершенно потерял голову. Решил, что это настоящая любовь. Не мог думать ни о чем другом. «Я жалкий и никчемный человек», — простонал Лапшин. «Но кто эти люди? И люди ли они вообще? Я никогда не сталкивался ни с чем подобным». Игорь закрыл глаза и нахмурился. «А тебе ведь приходилось», — вдруг тихо произнес он. «Что?» — не понял Никита. «Извини», — выдохнул Лапшин, — «я случайно влез в твой мозг, уж слишком сильны твои воспоминания. Тебе приходилось лежать распятым на столе, совсем как я сейчас». Действительно, при виде Игоря в памяти Никиты всплыла жуткая картина из прошлого. Это случилось несколько лет назад, но Никита никак не мог забыть о том страшном дне и до сих пор переживал все заново в ночных кошмарах. «Я все хотел поговорить с тобой об этом, да времени не было». «Что тогда произошло, Никита?» «Эта история окутана таким количеством тайн, что я просто диву даюсь. Даже в архивах «Авангарда» нет ничего об этом происшествии». Никита промолчал. «Ты ведь сумел выбраться оттуда?» — не унимался Игорь. «Как тебе удалось спастись? Может, сможешь повторить этот трюк сейчас?» «Не было никакого трюка», — наконец проговорил Легостаев. «Я спасся по чистой случайности». «Что произошло? Руководство корпорации «Экстрополис» заключило договор с колдунами Черного Ковена и успешно совмещало научные изыскания с черной магией. Они ничем не гнушались. Ставили опыты над людьми, шантажировали, убивали. Корпорация повинна в смерти нескольких близких мне людей. Особую страсть эти сумасшедшие питали к оборотням. Они пытались вывести ген, ответственный за трансформацию человека в зверя, чтобы создать целую армию послушных мутантов. Для этого им был нужен чистокровный самец альфа. У стаи пантер, с которыми сотрудничали ученые из Экстрополиса, альфы не было. Но существовало пророчество, согласно которому последний альфа, основатель стаи и сильный колдун, перед смертью поклялся возродиться в теле своего потомка. Это должно было произойти во время особого ритуала, обряда воплощения. Никита ненадолго замолчал, собираясь с мыслями. Слишком трудно ему давались эти воспоминания. «Этот потомок ты?» — ужаснулся Игорь. «Именно», — хмуро произнес Никита. «Случилось много всего, погибло множество людей, но мне удалось выжить, а Экстрополис пал. Штаб-квартиру корпорации взяли штурмом оборотни и метаморфы, бойцы отряда специального назначения. Там была жуткая бойня. Колдуны, вышедшие из-под контроля мутанты, приспешники директората. Мне пришлось буквально пробиваться через преданных Экстрополису людей». Игорь потрясенно выдохнул. «Я понятия не имел. Иногда в твоей голове проскальзывали кошмарные картины. Я не сканировал тебя специально, нет. Ты же знаешь, что я не всегда могу это контролировать. Ты вспоминал о крови, о разорванных телах, о двух девушках. Одна точная копия Татьяны, другая симпатичная блондинка». В храме стоял холод, но на лбу Игоря выступил холодный пот. «Ладно», — Никита попытался пошевелиться. «Не время болтать о прошлом, сейчас у нас другие проблемы. Надо подумать, как выбраться отсюда». Он осмотрел цепи и кандалы, свисающие с потолка. «Похоже, мы здесь не первые постояльцы». «Я не хочу умирать», — сказал вдруг Игорь. «Тем более так. Это просто жутко. Средневековье какое-то». «Сколько ты уже здесь?» «Не знаю. Я потерял счет времени. Тут ведь нет окон». Два дня назад Татьяна впервые сказала Никите, что не может разыскать Игоря. Значит, он сидел в этом каменном мешке не меньше двух дней. «Татьяна знает о Лизе все, и она в курсе, что я был у нее. Пожарская обязательно что-нибудь придумает». «Ничего она не придумает», — раздался вдруг торжествующий женский голос. Заскрипели ржавые петли, мощная железная дверь в дальней стене отворилась, и в храм, довольно улыбаясь, вошла Лиза Орлова. На ней был стильный бежевый костюм и светлые туфли на высоком каблуке, что выглядело несколько не к месту среди древних камней. Следом появилась старая знакомая Легостаева, Шахиня, в своем любимом черном брючном костюме. Ее смертоносное золотое ожерелье плотно обвивало ее шею. «Ваша дурочка Татьяна уже звонила мне», — сказала Лиза, подходя к Никите. «Я сообщила ей, что вы ушли вместе, а куда не сказали. К тому времени, когда вас всерьез начнут искать, все уже будет сделано». «Вы убьете нас?» — спросил Никита. «Тогда почему не убили сразу?» «Твоя подружка Перри уничтожила много наших», — произнесла Шахиня. «Им пришлось вернуться туда, откуда мы пришли. Но чтобы поддерживать постоянный круг силы, матриарху нужно 7 демонов. Поэтому ты и твой напарник станете новыми оболочками для моих собратьев. Он, рожденный 20 августа», — она показала на Игоря, — «уже сегодня. Ты через 3 дня, когда твои планеты займут благоприятные для превращения позиции. Вам вырежут сердце, а вместо него вложат в грудную клетку амулет удержания. Благодаря такому амулету демон может постоянно находиться внутри человеческого тела». Шахиня расстегнула свой пиджак и оголила грудь. Никита увидел уродливый шов, проходящий через ее грудную клетку. Такой же он видел у Руслана Игнатьева. Парень с отвращением отвел глаза в сторону. «Когда матриарх вас обратит, вы присоединитесь к нам и станете членами Красной Скалопендры. Остальных кандидатов мы подбираем. Скоро нас вновь будет 7. «Ты станешь хладнокровным убийцей, дорогой Никита», — промурлыкала Лиза. «Вернее, еще более хладнокровным, чем сейчас. И кроме того, моим постоянным парнем, и я получу от тебя все, чего ты не желал дать мне при жизни. Я ведь не любила его на самом деле», — она кивнула на Игоря. «Он был мне нужен только для того, чтобы сделать из него сосуд для демона. Так уж совпало, что по дате своего рождения Лапшин идеально подходил для этого, и он быстро попал в мои сети. Но сейчас я снова свободна для тебя. Как хорошо, что Алексею не удалось тебя прикончить». «А когда ты познакомилась со мной, «Ты тоже сверялась с моим гороскопом?» — спросил Никита. «Конечно», — сказала Лиза. «Именно так я привела в команду матриарха Козыря и Одноглазого. Но ты первый, кто мне действительно понравился». За дверью послышался шум множества шагов. «Уходим», — быстро сказала Шахиня. «Сейчас начнется ритуал». «Какой ритуал?» — испуганно закричал Игорь. Он забился, силясь вырваться из оков, но все его попытки были напрасны. Лишь древний храм наполнился звоном и лязганием цепей. «Да, ты права», — подумав, согласилась Лиза. «Не будем им мешать. И потом, я не выношу это зрелище». Они отступили во мрак. Тяжелая дверь распахнулась, и в храм вошли трое. Высокая женщина в кроваво-красной мантии и двое мужчин. Лицо и голову женщины скрывала сплошная красная маска в виде морды дракона с оскаленной пастью. Мужчины, обнаженные до пояса, также были в масках, но черных. Женщина держала в правой руке жуткие четки из костей красных жемчужин. Один из ее спутников нес поднос, на котором стояла глубокая серебряная чаша. В чаше лежал амулет удержания, исписанный странными значками яйцеобразный камень, подобный тому, что Никита видел на фотографиях. Второй мужчина нес массивный кожаный чехол, перевязанный тонким ремешком. Лиза и Шахиня почтительно склонились перед ними, а затем выскользнули за дверь. Матриарх с помощниками приблизились к алтарю и поставили серебряную чашу у его подножия. Ведьма раскрыла кожаный чехол, и Никита увидел целый набор сверкающих ножей самой разной формы и длины. Игорь тихонько заскулил от страха. Он прочитал их мысли и отлично знал, что его ждет. «Не трогайте его!» — закричал Никита. Матриарх мельком глянула на него и сделала знак своему помощнику. Тот с готовностью кивнул и, подойдя к Никите, легко разжал ему челюсти и впихнул в рот комок грязной тряпки, а затем обмотал голову пеньковой веревкой, чтобы он не мог выплюнуть кляп. После этого Никита мог лишь мычать. Ведьма и ее помощники встали вокруг алтаря. Из-за их спин Никита уже не видел Игоря, лишь слышал его крики. Охваченный отчаянием и чувством собственного бессилия, Никита уставился на мантию матриарха, на которой было вышито огромное изображение красной скалопендры. Рисунок в точности повторял татуировки членов банды. Матриарх тихо отдала приказ. Один помощник сжал запястье Игоря, другой обхватил его щиколотки. Игорь зашелся в громком крике. Матриарх взяла большой нож с широким лезвием и взмахнула рукой. Крик оборвался. Никита бешено забился в оковах и замотал головой. Проклиная Иллариона, на чем свет стоит, он пытался перекинуться, но ничего не получалось. Черноруков хранил молчание. Матриарх ловко и быстро делала свою работу, тихо проговаривая что-то на неизвестном Никите языке. Помощники вторили ей, и их голоса сливались в монотонное бормотание. Хорошо еще, что ведьма закрывала собой жертву, иначе от этого зрелища Никита, наверное, сошел бы с ума. Он вдруг заметил неясный силуэт, взмывший над головами убийц. Душа Игоря взлетела и зависла под потолком, сияя над распростертым телом. Призрак не понимал, что с ним происходит, и озадаченно крутил головой. Никита видел души умерших много раз, но впервые наблюдал момент выхода из тела. К сожалению, это оказалась душа его коллеги по авангарду. «Никита?» — удивленно произнес призрак. «Ты наследник? Твой альфа уже почти добился своего. Позволишь ли ты мне поговорить с тобой?» Никита отчаянно замычал, глотая слезы, и затряс головой. Вдруг призрак Игоря дрогнул и помутнел. Он резко дернулся, словно стараясь освободиться от чьего-то мощного захвата, а затем устремился вниз к алтарю и исчез из вида. Никита понял, что отныне душа Игоря навечно запечатана в четках матриарха, этой грязной твари. Ему вдруг стало плохо. Стены древнего храма начали расплываться у него перед глазами.